Глава 4. Макс. Кубик льда. Твердил про себя Макс, крепко держа в руках модель космического корабля. С этой мыслью мальчуган вышел на улицу в холл, который идеально подходил для кодового слова, которое они вместе с отцом придумали прошлым летом. К этому их сподвиг один полицейский, который пришел в детский сад и предупредил всех о том, что в мире существуют злые дяди, желающие причинить вред маленьким детям. Этот блюститель порядка порекомендовал, чтобы родители и дети вместе придумали кодовое слово, о котором знала бы только семья. Папе эта идея понравилась, и они снова и снова тренировались, чтобы кодовое слово четко врезалось в память, используя для этого любой удобный случай. Прогулки по лесу, поездки на машине и даже ожидание автобуса. Отец с сыном даже на практике проиграли ту ситуацию, рассказом о которой полицейский так сильно напугал Макса. Как ты поступишь, если незнакомый человек скажет тебе, чтобы ты пошел вместе с ним, пообещав угостить сладостями или показать милую зверюшку? Я отвечу отказом. А если он скажет, что родители это разрешили? Тогда я спрошу у него кодовое слово. А как называется наше кодовое слово? Кубик льда. Хорошо. А если человек не знает слова, что это означает? То, что вы его не посылали и ничего мне не разрешали. И что ты сделаешь? Тогда я громко закричу «На помощь!» и убегу. Кубик льда. Мысленно проговорил про себя Макс, осторожно спускаясь по ступенькам парадной лестницы в палисадник. Утром папа короткий путь от дома к забору посыпал песком. Но целый день шел снег, а Максу ни в коем случае нельзя было поскользнуться. От этого модели космического корабля могло что-нибудь сдвинуться или вовсе сломаться. Он уже предвкушал, как обрадуется Анна, когда увидит это творение. Она наверняка начнет его тискать, как всегда делала при встрече, обдавая своим приятным запахом. От нее пахло персиком, но это не было ароматом от средства для мытья волос. Ее благоухание определенно отличалось от запаха, исходившего от зеленого геля для душа марки Дина, которым его всегда намыливала мама. Сконцентрировавшись на том, чтобы не поскользнуться, и не выпуская из виду ворота, он осторожно открыл ногой калитку, а затем, уставившись на модель космического корабля, медленно пошел вперед. Однако Макс чуть было не уронил драгоценную ношу. Так сильно напугал его чей-то незнакомый голос. «Эй, малыш!» – окликнул его мужчина, стоявший под старым фонарем, который, как и другие, в ту же секунду, словно по команде зажегся, осветив эту небольшую, мощенную булыжником улицу. «Да, не подскажешь, где тот дом под номером 65?» Максу вовсе не хотелось задерживаться на своем пути к Канне. А кроме того, с каждой секундой становилось все холоднее и холоднее. Сам, не ожидая от себя такого, он внезапно задал незнакомцу вопрос. «Какое кодовое слово?» «Не понял», – удивился мужчина и посмотрел на Макса так, как будто тот разговаривал с ним на тайном языке, придуманном в игре вместе с лучшим другом Антоном. «Неважно», – немного подумав, – ответил Макс, решив все же помочь незнакомцу. «Как вы сказали?» «Дом номер 65?» Мужчина начал приближаться, но малыш не испугался. Да и чего было бояться? В конце концов, неизвестный не просил его идти вместе с ним. Да и правила применения кодового слова вряд ли подходили к этой ситуации. Ведь перед ним стоял человек в форме почтальона, тянувшего по снегу тачку, доверху нагруженную почтовыми посылками.